если бы вы осудили». Генерал почувствовал, как вновь кровь приливает к лицу. Он ощущал и радость, и боль. Встал, потом взял со стола солдатские письма. Ему так не хотелось, чтобы она уходила, но он не мог допустить, чтобы она осталась. Не имел права выдать себя. В нем бушевали такие сильные чувства, что он уже не мог за себя ручаться. Оставалось только извиниться и уйти. «Пожалуйста, возьмите их и прочитайте снова, когда возникнет желание». Шарлотта прекрасно поняла, что означают его слова, и с благодарностью взяла письма. «Я буду относиться к ним с величайшей осторожностью», — заверила она его. «Чувствую, он стал другом нам обоим. Спасибо вам за этот чудесный день. До свидания, генерал Балантайн». Он глубоко вдохнул. «До свидания, Шарлотта», — потянулся к шнуру звонка. Когда вошел лакей, наблюдал, как она уходит с прямой спиной, высоко подняв голову. Застыл на месте, пытаясь сохранить ее образ, но золотой кокон ее теплоты растаял, и он вновь остался один. В эту ночь Балантайн спал плохо. Он предпочел уйти к моменту возвращения Агасты, а вернувшись, опоздал к обеду. «Не могу представить себе, что побудило тебя отправиться в такой час на прогулку». Она неодобрительно качнула головой. «На улице уже совсем темно, и вечер этот самый холодный в году». «Все чудесно», — ответил он. «Я думаю, скоро появится луна». «Какая там луна?» Он ушел, чтобы оттянуть встречу с женой, оставаться в своей грезе и не возвращаться в реальную жизнь. Объяснить этого он, конечно, не мог, слишком жестоко по отношению к Агасте. Вместо этого генерал коснулся еще одной неприятной темы. «Агаста, я думаю, тебе надо поговорить с Кристиной, дать ей дельный совет». Жена изогнула брови и застыла, не донеся ложку супа до рта. «Правда? И на какой предмет?» «Насчет ее поведения по отношению к Алану». «Ты считаешь, что она не выполняет свой долг?» «Не все так просто», — генерал покачал головой. «Но долг не порождает любовь. Она же, наоборот, очень жестока, говорит гадости. Я не вижу в ней мягкости. В этом смысле она совершенно не похожа на Джемайму». «Естественно». Агаста поднесла ложку ко рту и элегантно съела ее содержимое. «Джемайму воспитали как гувернантку. Конечно же, от нее ожидаешь гораздо больше послушания и благодарности. Кристина же леди». Она могла бы и не напоминать, что ее отец был графом, а Брэндон не обладал никаким титулом, только военным званием. «Я думаю о ее счастье», — не отступался он. «Можно быть принцессой, но при этом не вызывать любви. Ей нужно прилагать побольше усилий, если она хочет и дальше очаровывать Алана и не воспринимать его любовь как само собой разумеющееся. Алан не из тех, кого можно ослепить внешней мишурой или привлечь тем, что другие мужчины находят кого-то привлекательной». Агаста внезапно побледнела, рука застыла. Пальцы сжали ложку. «Тебе нехорошо?» — в замешательстве спросил Брэндон. «Агаста!» — она моргнула. «Нет-нет, я в полном порядке. Чуть не подавилась супом, ничего больше. Какие у тебя претензии к Кристине? Она всегда любила пофлиртовать. Для красивой женщины это обычное дело. Алан не может ожидать, что Кристина исключение из правил». «Ты говоришь о поведении в свете». «Почему она не могла понять?» «Я говорю о любви, нежности, общем во взглядах». Ее глаза широко раскрылись, в них сверкнула искра черного юмора, ставя его в тупик. «Да ты романтик, Брэндон. Я не ожидала от тебя такого очень юношеского». «Ты хочешь сказать наивного? Наоборот, это вы с Кристиной наивны. Воображаете, что отношения могут выжить без настоящих чувств, а иногда и жертвы нелогичному во имя доброты. В деловой сделке людей можно в чем-то убедить. Любить же никогда». Агаста застыла на несколько минут, обдумывая его слова и свой ответ. «Я думаю, мы не должны вмешиваться в то, что нас более не касается. К Кристина теперь замужняя женщина. Ее личная жизнь – забота Алана. И ты нарушишь его права, если попытаешься дать ей совет, особенно по столь личным вопросам». Генерал удивился, ибо никак не ожидал от супруги такого ответа. «Ты хочешь сказать, что будешь стоять рядом и наблюдать, как она рушит свою семью, потому что считаешь совет недопустимым вмешательством? Она не перестала быть нам дочерью, став женой Алана, и наша любовь к ней осталась прежней». «Разумеется, осталась», — резко ответила Агаста. «Но если ты вспомнишь закон, как и заповеди повседневной жизни, то поймешь, что ответственность за нее теперь целиком лежит на Алане. Для женщины женитьба гораздо большее изменение в образе жизни, чем ты себе это представляешь. Происходящее между ними наедине касается только их, и любое наше вмешательство – ошибка». Она сухо улыбнулась. «Как бы ты повел себя, Брэндон, если бы мой отец предложил тебе совет относительно твоего поведения по отношению ко мне?» «Я говорю о совете Кристине, не Алану». «И ты принял бы совет от своего отца?» Об этом генерал как-то не думал. Ему никогда не приходило в голову, что кто-то другой может озаботиться вопросами его личной жизни. Конечно, это ужасно оскорбительно, но тут совершенно иная ситуация. Кристина его дочь, и он просит Агасту, ее мать, дать ей совет по части поведения и предотвратить беду, которая может с ней случиться. Он открыл рот, чтобы выложить все это, но увидел по выражению лица жены, что никакие новые доводы не убедят ее в обратном. Усмехнулся и покачал головой. «Я бы не возражал, чтобы твоя мать посоветовала тебе любить, а не только выполнять свой долг, если б сочла это необходимым. Просто не знаю, сочла бы или нет». «Не сочла бы», — излишне резко ответила Агаста. «И я не буду предлагать советы Кристине, если только она сама не попросит меня об этом. Иначе создается впечатление, будто я знаю, что там у них происходит, и требую от нее объяснения почему-то сугубо личному. Я не хочу ставить ее в такое положение, и не хочу, чтобы она сочла меня назойливо любопытной». Больше ничего генерал сказать не мог. Они спорили о разных эмоциях. Он позволил молчанию закрыть тему и более не собирался ее поднимать. Не мог поговорить с Кристиной сам, не знал, как начать, как избежать ее смеха над ним или обиды на него, но он мог поговорить с Аланом Россом. Чувствуя, что не может позволить себе ждать, пока представится такая возможность, на следующий день Балантайн отправился к